Женщина поднимает копье, подзывая к себе светило, как подзывают собаку, и она послушно спускается. Урук содрогается. Громадный шар огня несется на него с неба, сон превращается в кошмар. По щекам текут слезы, хочется развернуться и броситься прочь. Зачем только он остановился? Но поздно. Невозможно сбежать, вернуться к спасительной лжи, когда перед тобой разверзается истина. Урук видит, как звездный шар меняет форму и превращается в огненное копье. Оно вонзается в женщину, и глаза ее вспыхивают ослепительным светом. Удар огненного копья силен. Женщина опирается на свое оружие, чтобы устоять на ногах. Все кончено. Тебе помочь, обращается Урук к женщине. Небо черное, но даже в полной тьме он видит ее, глаза ее закрыты. Что с тобой, спрашивает Урук. Ответа нет, она его не слышит. Урук подбирает гальку и швыряет в сторону женщины, ей под ноги, камушек взрывается в песок. Женщина вздрагивает, губы ее шевелятся. Наконец-то она заговорит, думает Урук. Она открывает глаза. Из груди Урука вырывается крик. Вновь рожденное солнце бьет по нему всей своей огненной мощью. Последнее, что замечает Урук, свирепое сверкание зубов женщины, и весь мир скрывается в ревущем пламени. Урук провел рукой по лицу. Солнце видно даже с закрытыми глазами. Череп раскалывается. Он застонал. Пес мгновенно вскочил, залаял, погнался за своим хвостом, потом бросил скруку и принялся облизывать его физиономию. «Хватит! Хватит!» — бормотал Урук, едва касаясь шеи пса. «Перестань! Дышать тяжело, горло пересохло. Птичек ловишь!» Урук коснулся налипших на морду пса перьев, с трудом повернул голову. Каждое движение причиняло боль. Оценил высоту светила. Не мог подождать часок-другой. Пес слизнул его в нос. Пить. Урук потянулся к мешку. Глоток воды вернет его к жизни. Рука наткнулась на моток веревки. Урук даже не задумался, почему веревка оказалась снаружи мешка. Ага, вот он, вожделенный мех. Пустой. Черт хвостатый прогрыз, тоже ведь пить хотел. К воде придется проделать долгий путь. Держа за шею пса, Урук уселся. Сразу затошнило. Урук вспомнил, как он, впервые выйдя к океану, глотнул соленой морской воды. Такое же ощущение. Сглотнул, пытаясь преодолеть тошноту. Не помогло. После рвоты накатила такая слабость, что чуть снова не свалился на землю. Пес сидел рядом, внимательно и озабоченно наблюдал за Уруком. Первая радость схлынула, и он видел, что хозяину плохо. Ранен, обезвожен, перегрелся, кожа сухая, без воды помрет. Надо бы встать! Урук перевалился на четвереньки. Ему показалось, что голова слетела с плеч и покатилась по грязи. Пес, помогай! Он оперся на спину собаки. Стой спокойно! Пес едва устоял, а у Урука от напряжения пошла кровь носом. «Спокойно, не торопись», — уговаривал он себя. «Теперь главное — устоять на ногах. Подняться во второй раз ему вряд ли удастся». Осмотревшись, решил направиться к востоку, по краю поля боя в сторону города или к тигру, только не через горы трупов.